Глава 8. Сложный выбор. В сумерках одинокий дом, едва видимый на фоне темной стены деревьев, показался ребятам призрачным замком. Вернувшись из леса, подростки отказались от ужина и, продолжая хранить молчание, разбрелись по комнатам. Им предстояло пережить ночь, полную тревог и сомнений. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросила Алиса у брата, когда они остались вдвоем. Девочка без сил опустилась на кровать и принялась разминать ноги, уставшие от долгой ходьбы. «Не знаю». Егор выглядел растерянным. Присущая ему уверенность куда-то исчезла. В глазах метались сомнения и тревога. «Как она могла так поступить?» Зло прошипел он, выплеснув, наконец, то, что мучило его всю дорогу. «Может, у нее просто не было выбора?» Алиса не злилась на мать, только беспокоилась, как вся эта магия повлияет на ее творчество. «Ты боишься?» «Если бы я не видел все собственными глазами, то решил бы, что она сумасшедшая. До сих пор поверить не могу, что это с нами происходит». Алиса задумалась. «А мне кажется, что ты просто недооцениваешь маму. Она всегда была в тени отца и казалась слабой. А теперь, когда правда открылась, все стало выглядеть совсем иначе. Это тебя и пугает». «Кончай озвучивать свои глупые догадки», — рявкнул Егор. «Без тебя тошно. Посмотрим, как ты запоешь, когда не сможешь стать художницей». Алисе стало обидно, но она сдержалась. «Ничто не заставит меня отказаться от этого». Слова сестры прозвучали так просто и уверенно, что Егору стало стыдно. Как же легко утратил он хладнокровие, которым всегда так гордился. В этот момент в комнату вошла Ольга. «Как вы?» Она вздохнула, заметив, что дети вздрогнули при ее появлении. «Я пришла поговорить». «Какие тут разговоры?» Егор сложил руки на груди. «Ты уже все решила». «Это неправда». Мать присела рядом с Алисой. «Вы можете отказаться от магии и остаться обычными людьми. В этом случае вы навсегда забудете все увиденное сегодня». «Разве это возможно?» Алиса удивленно смотрела на Ольгу. «Всегда есть выбор. Это называется свобода воли». «В таком случае я отказываюсь». Егор схватил рюкзак и стал демонстративно складывать вещи. «Я хочу завтра же вернуться домой и забыть обо всем». «Как пожелаешь. Но, сынок, почему ты так зол на меня?» Юноша швырнул рюкзак на пол. От обиды и гнева на глазах выступили слезы. «Да потому что ты врала нам. Все твои слова — ложь. Я не знаю, кто ты и кто мы тебе. Любила ли ты нас?» Он выкрикивал боль, что грызла нутро, но мать смотрела с пониманием. «Я не стану оправдываться. Мне приходилось лгать, но только потому, что я люблю вас и вашего отца. Мы не носим таблички с надписью «Я ведьма». Люди не понимают и боятся нас. Приходится делать вид, что ты обычная женщина, но каждую секунду помнить. Это не так. Жизнь ведьмы трудна и опасна, но я ни за что не променяла бы ее на другую». Ольга выглядела взволнованной. На щеках проступил румянец. Глаза пылали изумрудным огнем, а волосы ярко блестели в свете лампы. «Так уж сложилось, что вы оказались в числе немногих, кто по крови имеет право на магию. Но вы можете отказаться, уехать домой и навсегда забыть об этом». «Навсегда?» Алиса нахмурила брови. «Да, отказаться от магии можно только один раз. Навсегда. Больше ты никогда не вернешь себе это право. Даже в следующей жизни. Даже если сильно захочешь. Поэтому сегодня ночью вам предстоит принять очень важное решение. Начать обучение или вернуться к обычной жизни». «А что случится, если мы откажемся?» Ольга с улыбкой посмотрела на дочь. «Ничего. Только чудес в этом мире станет немного меньше». «Нечестно. Это выбор вслепую». Егор немного успокоился и перестал складывать вещи. «Мы ничего не знаем о магии, но сегодня должны принять ее или отказаться навсегда». «Это так. Поэтому я здесь. Вы можете задать мне любые вопросы. Спрашивайте о чем угодно, но к утру решение должно быть принято. И помните, этот выбор нужно сделать по собственной воле, а не чтобы угодить мне, друг другу или кому-то еще. «А я смогу управлять огнем?» — спросила Алиса. «Обычно это выясняется в процессе обучения, но, думаю, да». Ольга вытянула руку. Пальцы были сжаты, будто она что-то прятала в кулаке. Через секунду они разжались, и в центре ладони расцвел огненный лепесток. «Тебе больно?» — с беспокойством спросила Алиса. Ольга покачала головой. «Нет, но сначала надо договориться со стихией». «Ты можешь управлять только огнем?» Егор, позабыв об обидах и сомнениях, с интересом наблюдал, как трепещет огонек на ладони матери. «Да, это моя природная стихия». Ольга аккуратно взмахнула рукой, и огненный лепесток, точно прекрасная бабочка, перепорхнул с одной ладони на другую. «Можно подержать?» Огонек плясал в широко раскрытых от восхищения глазах Алисы. «Подставь руку». Мать поднесла пламя к губам, что-то шепнула ему и осторожно стряхнула на ладонь дочери. Та зажмурилась, ожидая боли, но почувствовала лишь сильное тепло. «Как это возможно?» Девочка с восторгом разглядывала танцующий на ладошке оранжевый язычок. «Я попросила стихию не причинять тебе вреда. Только не пробуй делать это самостоятельно, пока не освоишь все правила безопасности». Алиса закивала, а потом вдруг бросила взгляд в сторону брата и погрустнела. «Что случилось?» «Если я выберу магию, то больше не смогу рисовать?» «Глупости! Конечно, сможешь! Став ведьмой, ты научишься даже с закрытыми глазами видеть то, что недоступно другим!» Алиса серьезно посмотрела на мать. «Даже если ослепну?» «Да, но этого не случится». Ольга взглянула на сына. Тот продолжал задумчиво разглядывать огонек. «Хочешь попробовать?» Парень покачал головой. «Я решила». Алиса неотрывно смотрела на огонь и улыбалась. «Я хочу пройти обучение, чтобы стать ведьмой. Или магом. Как там это правильно называется?» «Ты станешь ведьмой. А твой брат, если захочет, колдуном. Чтобы стать настоящим магом, нужно иметь выдающиеся способности и много учиться». «Никогда не думала, что есть какая-то разница между ведьмами и магами». Огонек на ладони Алисы последний раз ярко вспыхнул и исчез без следа. «Маги намного сильнее ведьмы-колдунов. Их единицы, потому что далеко не каждый может стать настоящим магом. Маг не привязан к конкретной стихии или какой-то традиции. Он умеет управлять всеми стихиями и может использовать любой магический инструмент». Ольга посмотрела на часы, затем перевела взгляд на сына. «Ты принял решение?» «Пока нет. Подумаю до утра». «Конечно. Завтра мы с отцом вернемся в город. Кто захочет, может уехать с нами. Я приму любой ваш выбор». Она поцеловала дочь в макушку, коснулась плеча сына и вышла из комнаты. Брат и сестра быстро расстелили постели и, погасив свет, улеглись. Егор отвернулся к стене и долго не мог заснуть. Мысли вихрем кружились в голове. Он прислушивался к дыханию сестры за ширмой и знал, что она тоже не спит, но разговаривать не хотелось. Сейчас каждый должен был сам выбрать свою судьбу. Саша сделал выбор еще в лесу, на обратном пути. Ему нечего было терять в той жизни, которую он собирался оставить. Не о чем было жалеть. Слова, сказанные ему Анной в том видении с отцом, звучали в голове даже сейчас, несколько часов спустя. «Все, хватит быть пустым местом». Парень видел, на что способны ведьмы. Значит, и он когда-нибудь так сможет. А если нет? Сомнение легким холодком пробежало по спине. Если в магии, как и в школе, у него ничего не получится. Вдруг и здесь он будет среди отстающих, тугодумом, которого невозможно ничему научить. В дверь постучали. На пороге появилась Анна с тарелкой пирожков и чашкой горячего чая. Она поставила еду на стол и села напротив племянника. «Как дела?» Юноша медленно оторвал взгляд от сумеречного пейзажа за окном. «Нормально. Поешь немного». Саша покачал головой. «Я не голоден». «Как хочешь», — не стала настаивать Анна. «Я пришла, чтобы поговорить. Можешь задать любые вопросы». Она и представить не могла, что все это будет так сложно. Если так тяжело ей, каково Ольге и Маргарите? «Есть вопрос». «Давай». «Вы уверены, что у меня получится? Может, вы ошиблись, и у меня нет никакой силы?» Анна улыбнулась. Ей всегда нравился этот парень. «Сила есть, но пока нет нужных знаний». «А если я окажусь недостаточно умным для всего этого?» Ведьма внимательно посмотрела на племянника и поняла. Он сомневается не в выборе, а в том, сможет ли ему соответствовать. «Чтобы стать по-настоящему крутым волшебником, тебе придется поверить в себя. Способности есть у всех, но у одних они на виду, а у других спрятаны за 7 печатями. Может, пришла пора сорвать эти печати и узнать, кто ты?» Саша задумчиво уставился в пол. Потом машинально взял с тарелки пирожок и принялся сосредоточенно жевать. Анна встала и направилась к двери. «Перекуси, только не забудь отнести посуду. Завтра я должна уехать. Ты поедешь со мной или останешься?» «Останусь». «Никогда не сомневалась в тебе». Тетка подмигнула и исчезла за дверью. «Мне бы такую уверенность», — хмуро буркнул Саша, но в груди у него потеплело. Соня никак не могла успокоиться и собраться с мыслями. Она то бросалась складывать сумку, намереваясь завтра же покинуть эту ужасную секту, то вспоминала, с какой легкостью ведьмы управляли ветром и дождем, и тогда ей становилось страшно и любопытно одновременно. Девочка металась по комнате, вздрагивая от каждого шороха и не понимая, как теперь вести себя с сестрой отца. Под конец она так изнервничалась, что даже проголодалась. Словно разгадав ее мысли, на пороге комнаты появилась Анна, держа в руках поднос с двумя чашками горячего чая и тарелкой пирожков, от которой шел невероятно соблазнительный аромат. «Вот, принесла нам перекусить», — с улыбкой сказала женщина. «Ты уже собрала вещи?» Соня раскрыла рот от удивления. «Почему вы решили, что я не останусь?» «Не знаю», — пожала плечами Анна. «Мне показалось, что магия не слишком подходит такой девочке, как ты». «Это еще почему?» «Если останешься, придется измениться. Магия не терпит фальши. Думаешь, она позволит тебе разбогатеть или стать мисс мира? Ошибаешься. Ее нельзя использовать только для себя. Ты не будешь голодать, но о несметных богатствах и популярности лучше сразу забудь. Мы не должны привлекать внимание». «Тогда зачем вообще нужна эта магия?» Во взгляде девочки сквозило разочарование. «Ты можешь остаться и узнать. Не у многих есть на это право». Пряча улыбку, женщина поднесла чашку к губам. «Неужели вам ни разу не хотелось использовать магию для себя?» Анна невозмутимо посмотрела на племянницу. «Я делаю это каждый день». «Как это?» «Просто мои желания совпадают с интересами магии». Соня задумалась. Некоторое время они молча пили чай и лакомились еще горячими пирожками. «Я что, правда так ужасно?» — тихо спросила девочка, когда тарелка опустела. Тетка пересела к ней на кровать и обняла за плечи. «Ты очаровательна, когда не надеваешь на себя уродливую маску». Соне вдруг впервые за долгое время стало так тепло и спокойно, что она прошептала. «Я хотела бы остаться». «И я очень этому рада», — так же тихо отозвалась женщина. В комнате Лины этим вечером тоже состоялся серьезный разговор. Только оказалось, что выбора у нее нет. «Другие могут выбирать, потому что в них течет кровь обычных людей», — объяснила Маргарита. «У Егора и Алисы мать ведьма, а отец человек. У Саши и Сони родители вообще далеки от магии». «Тогда как они получили право?» «Опосредованно. По крови мать Саши и отец Сони — носители магии, но они выбрали другой путь и все забыли. Магия покинула их, но не их детей. «Но ведь мой отец...» — собралась возразить Лина, но мать прервала ее, поднеся указательный палец к губам. «Твой отец — могущественный маг». «Он тоже?» «Да. Поэтому у тебя нет выбора. Ты не можешь жить жизнью обычного человека». Новая информация лавиной обрушилась на Лину. Лишившись возможности выбирать, девочка испугалась. Она вскочила и начала мерить шагами комнату. «Но что это значит? Я что, не могу отказаться?» «Можешь, но лучше этого не делать». «Почему?» «Потому что тогда ты откажешься от себя. Другие смогут жить, как обычные люди, но ты — никогда». Маргарита подошла ближе и крепко обняла дочь. «Ты лучшее, что есть в моей жизни. Магия выбрала тебя. Доверься своему сердцу». Лина долго молчала. Следуя совету, она вслушивалась в стук собственного сердца. Оно говорило, что мать права. «Но я не хочу походить на этих ужасных теток из телевизора», упрямо заявила девочка. Мать рассмеялась. «И не будешь. Большинство из этих потомственных избавительниц от порч не имеет никакого отношения к магии. Это просто люди, зарабатывающие на страхах и слабостях других. У нас с ними нет ничего общего». Лина задумалась так крепко, что на лбу у нее пролегла глубокая складка. «А Елена Захаровна тоже ведьма?» Лицо матери стало серьезным. «Елена Захаровна и ее брат могущественнее любого мага». «Кто же они?» Маргарита ответила не сразу. Она посмотрела Лине прямо в глаза и тихо произнесла: «Силы древние, как сама земля».